Но самой большой удачей дня было то, что в промежутке между двумя валами нашего больного успели спустить вниз. Я выпрыгнул из лодки и, поддерживая ее за корму, подсадил его на свое место. В следующую минуту лодка взмыла вверх на гребне отступающей волны. Матрос остался абсолютно сухим. Меня же 2 секунды спустя другая волна обволокла пеной и погрузила во мрак. Накануне я 2 раза попадал в такой оборот, но на этот раз у меня в голове промелькнула мысль: «Обо что меня сейчас шваркнет головой?» «Верно потому, что поток нес меня, как пушинку». Выбросил он меня в 5 метрах над уровнем моря. Весь в ссадинах, я еле переводил дух, но уцепился ногтями за скалу и изо всех сил старался подтянуться как можно выше. Следующая волна, более высокая, достала меня, но смыть уже не смогла. Мы с Аткинсоном принялись носить вниз оставленное снаряжение, а вместо меня на весла сел Эванс. Выждав промежуток между волнами, мы опрометью мчались к плашкоуту и закидывали в него несколько вещей. Винтовки и ружья я сбросил с высоты, и Эванс их поймал на лету. Но, желая во что бы то ни стало спасти связку ботинок, брошенную Аткинсоном, отвлекся от весел, и в следующий миг плашкоут пронесся над моей головой и в целости и сохранности повис мостиком на скалах, между которыми я вклинился. Эванс и Ренник успели вовремя выскочить из лодок. Я же, когда следующая волна подняла плашкоут еще выше, поспешил выбраться из своей засады. Затем его подхватил новый могучий вал и потащил полный воды по скалам обратно в море. Счастье еще, что ружья были засунуты под банку. Спасла наш плашкоут, вернее то, что от него осталось, шлюпка, взявшая его на буксир. Гран и один из матросов пересели в него и налегли на весла. Мы же, не найдя иного выхода, привязали оставшиеся вещи к буйкам и пустили по воле волн в надежде, что плашкоут их подберет. Одежда, часы, гладкоствольные ружья, винтовки, патроны, убитые птицы, геологические образцы, корзина с едой — все пропиталось соленой водой. А что нам оставалось делать? Бросить все на произвол судьбы, как посоветовал бы любой, при виде могучего наката волн, скалы, взметавших брызги на 10-12 метров. Нас то и дело сбивало с ног или накрывало с головой. И тогда мы отчаянно хватались за какой-нибудь утес или конец. Эванс первым поплыл к лодкам. Я же около получаса пытался спасти трос и лени, запутавшийся между скал. «Занятия не соскучишься». Выждав затишье, я вбегал в воду и, стоя в маленьких волнах, тянул к себе концы. Но как только лодки с криком предупреждали о приближении больших валов, с резвостью зайца выскакивал на скалы. В итоге мне удалось спасти большую часть концов, хотя некоторые пришлось отрезать. Я их кидал на берег напротив плашкоута. Ренник, держа за один конец, другой бросал в море, а там уж их выбирали. У меня сорвало с ног и унесло коричневые теннисные туфли, старые, и я влез в чьи-то морские сапоги. Потом выяснилось, что они принадлежат Нельсону, и по счастливой случайности в числе немногих были спасены. Плашкоут приблизился к берегу. Ренник вбежал в отступающую волну и поплыл к нему. Я покрепче завязал мою зеленую шляпу, которая, между прочим, оказалась весьма нужной. Побежал за следующей волной, прорвался сквозь линию прибоя и успел ухватиться за плашкоут до того, как гигантский вал поднял на гребень его и меня. Однако мы были чуть выше обрушивающегося гребня, так что все обошлось. И после 8 часов купаний и холодных душей мы благополучно поднялись на борт, отделавшись несколькими царапинами, а ваш покорный слуга в прекрасном настроении. Ночь мы стояли на якоре, а в четверг утром отправились дальше. Из юго-восточных пассатов мы почти сразу вышли, и пока что ветры мало нам благоприятствуют, направление их переменное между пассатами и западными ветрами. До нашей цели еще 4000 километров. Поэтому лейтенант Эванс решил держать курс прямо на Саймонстаун, без захода на другие острова. Жаль, конечно, но может это и к лучшему, ведь у нас уже зима, и в это время года в районе островов Тристан да Кунья штормит сильнее всего. Я жду не дождусь Кейптауна. Так хочется получить письмо, узнать, как вы там. Если не считать отсутствие вестей со стороны, жизнь на корабле как нельзя лучше. Мне она по душе. Я радуюсь каждому дню пребывания здесь. Время летит быстро, как нигде. Вам оно, наверное, кажется вечностью. Нам же представляется стремительным ветром. Так не похожи наши дни на те 2 недели, что я плыл домой из Индии. Примечание переводчика. Письмо Боэрса. После возвращения плашкоута мы покинули Южный Тринидад. Зоологи занялись тем, что старались по возможности спасти шкурки, добытых на острове птиц. Всю ночь препарировали они тушки. Если учесть, что те пролежали целые сутки и не где-нибудь, а в тропиках, пропитались морской водой, когда же лодка перевернулась, просто плавали по морю. то результат был лучше, чем можно было ожидать. Но яйца и многое другое пропало, поскольку, по нашим наблюдениям, черногруды и белогруды-буревестники летают вместе и гнездятся смешанными парами, логично предположить, что прежняя классификация, относившая их к двум различным видам, нуждается в пересмотре. Вскоре после ухода с Южного Тринидада мы впервые испытали сильную бортовую качку, оценили волнение 8 баллов и впервые поняли, что Терра-Нова по своим мореходным качествам превосходит многие суда. Затем мы выдержали сильную волну в левый борт и вступили в море зеленого цвета. Вот что Боер списал домой. 7 августа, воскресенье. Теперь уже нет никакой надежды на то, что мы зайдем на острова Тристан-да-Кунья. Наконец-то мы идем на всех парусах, подгоняемые сильными западными ветрами, а накатывающие с юга валы вздымают корабль, как пробку на свои гребни. Примечание переводчика. Следует отметить, что автор очень хорошо описывает как географическую зональность в океане, так и действующие системы ветров, особенно в пассатной зоне, включая также экваториальную штилевую зону, где осуществляется стыковка северо-восточных и юго-восточных пассатов. Конец примечания. Мы пережили сильный шторм и довольно бурное волнение, но теперь это все позади, хотя еще дует умеренный ветер, и нас сопровождают стаи альбатросов, капских буревестников, капских голубков и других птиц. Они будут следовать за нами до самого дальнего юга. Уилсон считает, что так как на 40-х широтах преобладают западные ветры, эти птицы просто описывают вокруг света круг за кругом через мыс Горн, Новую Зеландию и мыс Доброй Надежды. Нам представилась прекрасная возможность испытать судно в действии, так как мы сначала попали в штиль при качке на зыбе до 35 градуса, а затем в сильный шторм при высокой волне. В обоих случаях оно вело себя хорошо, даже сверх ожиданий. По-моему, лучшего суденышка не сыскать. В отличие от Лох Торридона, который в непогоду всегда зачерпывал воду, наш корабль сух, как пробка. Даже при большом волнении он не наполняется водой. Конечно, всякое деревянное судно уже само по себе обладает определенной плавучестью, и в этом наше не составляет исключения. Исключением являются его общие мореходные качества, а может и скорость движения. И с этой точки зрения более надежного, более крепкого корабля нет и не было на свете. Погода сейчас стоит прохладная. Некоторые даже считают ее холодной. Я же пока прекрасно обхожусь хлопчатобумажной рубашкой и летними форменными брюками, хотя многие надели уже вещи из шотландской шерсти. Они есть почти у всех, и все похожи. Хорошо, что ты мои пометила. У меня, как и у всех, достаточно личных вещей, может, даже больше, чем у остальных. А так как я, к тому же, сам по себе генератор тепла, то мне не страшен никакой холод. Кстати, Эванс и Уилсон очень хотят включить меня в западную партию, а Кэмпбелл — восточную, с ним вместе. Я не просился на берег, но мне нравится все. Я готов выполнять любую работу. На самом деле всюду так интересно, что мне хочется быть сразу в трех местах — восточной партии, западной и на корабле.